«Расслабилась?» «Да». «Ладно, тогда отвечай на вопросы». «Я задаю вопрос, ты отвечаешь». «Девочка, как тебя зовут?» «Сензигахара Хитаги». «Где ты учишься?» «Частная старшая школа на Оэцу». «День рождения?» 7 июля. Эти скорее бессмысленные, чем бессодержательные вопросы и ответы все продолжались. Равнодушно, в неизменном темпе. Ошина по-прежнему не поворачивался к Сензигахаре. Сензигахара стояла с закрытыми глазами и опущенной головой. Голова опущена, как в храме. Такая тишина, что слышны наше дыхание и стук сердец. А любимый писатель? Юмена Кюсаку. Расскажешь ошибку детства? Не хочу. Любимый композитор? Не люблю музыку. Что ты подумала, когда закончила начальную школу? Думала лишь, что просто перехожу в среднюю. Из одного общества в другое. Каким была твоя первая любовь? Не хочу отвечать. За всю твою жизнь? Тон голоса Ошина изменился. Самое болезненное воспоминание. Сензигахара мешкала с ответом. Не хотела отвечать, но молчала. Думается мне, Ошина затевал все ради именно этого вопроса. В чем дело? Самое болезненное воспоминание. Я спрашиваю о твоем прошлом. Сама атмосфера не позволяла ей хранить молчание. Она не могла отказаться. Это состояние, сформированное местом. Процесс должен продолжаться. Моя мать. Твоя мать? Вступила в ужасную секту. Вступила в мошенническую новую религию. Так она рассказывала. Пожертвовала им все имущество, набрала долгов, пока не довела семью до полного банкротства. Даже сейчас, в разводе, ее отец продолжает работать днями и ночами, чтобы выплатить тогдашние долги. Наверное, это самое болезненное воспоминание. Даже более чем потеря собственного веса? Определенно. Без сомнений, это болезненней. Но это... Это ведь не все? Не все. Само по себе это не имеет особого значения. По законам Японии каждый свободен в своей вере. Нет, свобода веры – это право, признанное всеми людьми. Кому твоя мать молится, кому дает подношение – это просто вопрос методологии. Так что это ведь не все? С силой заключил Ошина. Попробуй рассказать. Что случилось? Что? Моя мать из-за меня вступила в эту секту. Ее обманули. Твою мать обманули мошенники-сектанты. Дальше? Дальше. Сензигахара сильно закусила нижнюю губу. Однажды в наш дом вместе с матерью пришел глава этой секты. Глава. Пришел глава и... Он говорил об очищении. Очищение? Об очищении? Говорил об очищении, а сделал? Он сказал, это ритуал. Мне. С болью в голосе говорила Сензигахара. И набросился на меня. Набросился. Избил? Или в сексуальном плане? В сексуальном. Да. Этот мужчина меня... С борьбой продолжала Сензигахара. Попытался меня изнасиловать. Вот как. Спокойно кивнул Ошина. Так а вот откуда у Сензигахары такое неестественное сильное чувство нравственности. Ее настороженность. Всегда настороже и склонна к атакам. Это все объясняет. Поэтому она так сильно отреагировала на белую робу Ошина. Для не особо разбирающейся в этом Сензигахары что синта, что секта, все едино. Дрянной священник. Если только смотреть со стороны буддизма. Существуют религии, проповедующие братоубийство. Все относительно. Но попытался, значит, не смог? Я ударила его шиповкой по голове. Смело. У него изо лба потекла кровь. Он скорчился от боли. И ты спаслась? Спаслась. Разве это не хорошо? Но моя мать даже не собиралась мне помочь. Все так же, глядя в сторону. Сензигахара равнодушна. Равнодушно отвечала. Даже наоборот. Она отругала меня. Только лишь? Нет. Я ранила их лидера и мою маму. Ее наказали. Закончил Ошина за нее. Можно было догадаться и без него. Однако это произвело на Сензигахару впечатление. «Да», – послушно подтвердила она. «Ее дочь ранила лидера. Неудивительно». «Да, поэтому все имущество, дом, землю, вплоть до долгов, мы обанкротились. Полностью, полностью обанкротились. Тем не менее, наше крушение все продолжается. Она продолжает». «Чем твоя мама сейчас занимается?» «Не знаю». «Наверняка знаешь». «Наверное, все еще продолжает верить». «Продолжает». «Не учится на ошибках. Как бесстыдно». «И тебе больно?» «Больно». «Почему больно? Разве она теперь не посторонний человек?» «Я много думаю. Если бы я тогда... Если бы я не сопротивлялась, то, наверное, всего этого бы не случилось. Все бы осталось на месте. Осталось бы». «Думаешь?» «Да, думаю». «Правда так думаешь?» «Думаю». «Тогда вот что, девочка. Твои мысли?» — проговорил Ошина. «Как бы ни было тяжело, я должна нести эту ношу. Нельзя передать ее кому-то другому». «Кому-то другому». «Не опускай глаз. Отверзни очи и гляди». А затем Ошина открыл глаза. И Сензигахара вслед за ним. Свечи по углам. Огонь заколыхался. И тени. Тени трех людей заколыхались. Туда-сюда, туда-сюда. Сензигахара закричала. Она приподняла лицо лишь чуть-чуть, но глаза ее едва не вылезли из орбит. Ее затрясло. По всему телу мгновенно выступил пот. Она паниковала. Сензигахара. «Видишь что-то?» — спросил Ошина. «Вижу. Как и тогда. Тот же огромный краб. Вижу краба». «Вот как? А я вот ничего не вижу». Ошина впервые обернулся и прямо ко мне. «Арараги-кун, что-нибудь видишь?» «Не вижу». «Вижу, но только мерцание свечей. И колыхание теней. Такого, как она, не вижу. Не могу заметить». «Ничего не вижу». «Ну так». Ошина повернулся к Сензигахаре. «Ты правда видишь краба, которого нет?» «Да. Четко. Вижу. Я». «Это не мираж?» «Не мираж. Он настоящий». «Отлично, тогда...» Ошина проследил за взглядом Сензигахары. «Словно там было что-то. Словно там что-то есть». «Тогда разве ты не должна кое-что ему сказать?» «Должна сказать». «Тогда». Она о чем-то задумалась. Хотя я и не думаю, что она это намеренно сделала. Сензигахара подняла голову. «Должна быть ситуация. Место стало слишком невыносимым. Наверное, лишь это. Но обстоятельства стали неважны. Людские обстоятельства». В этот момент Сензигахара полетела спиной вперед. Летела. Словно у нее практически нет веса, и ее ноги совершенно не касались пола. С огромной скоростью она летела от алтаря по классу, пока не ударилась в доску объявлений. Ударилась. И не падала. Не падала. Словно пришпиленная. Словно распнутая. «Сензигахара! Нет, ну правда, я ведь говорил прикрывать ее, Арараги-кун! Как обычно, прошляпил, когда ты нужен. Твои способности не для того, чтобы ты тут истуканом стоял». С разочарованием проговорил Ошина. Но скорость была такая, что я и глазом моргнуть не успел. Так что с этим разочарованием ничего не поделаешь. Сензигахару вдавливала в доску объявлений, словно сила притяжения сменила свой вектор. Ее тело вгрызалось в стену. Стена пошла трещинами, посыпалась штукатурка. Или скорее Сензигахара разрушила ее. «Ах!» Не крик, но стон. Боли. Но я по-прежнему ничего не видел. Не видел ничего, кроме пришпиленной к стене Сензигахары. Однако Сензигахара определенно видела. Краба. Огромного краба. Краба тяжести. «Ну, что поделать? Какой нетерпеливый бог. Мы ведь еще не возвели ему молитвы. Какой добродушный парень, ну правда. У тебя тоже праздник какой? Эй, Ошина! Знаю, план меняется. А как еще-то? Ну, место располагает. Как по мне, с самого начала к этому шло». Со вздохом сказал Ошина и решительной и твердой походкой приблизился к распятой Сензюгахаре. Беззаботно. А затем протянул руку и схватил нечто у самого лица Сензюгахары. Тихонько потянул. Вот так. Ошина резким броском дзюдо со всей силы кинул о пол схваченное нечто. Не раздалось звука. Пыль не поднялась. Однако это впечаталось так же, как Сензюгахара, даже сильнее. А затем в мгновение ока Ошина живо придавил это ногой. Попрал бога. Довольно грубо. Ни веры, ни почтения. Настоящая наглость. Пацифист, не считающийся с богами. Я видел лишь, как Ошина разыгрывает просто немыслимую одиночную пантомиму. Стоит на одной ноге, искусно сохраняя равновесие, однако Сензюгахара явно видела это. Словно перед ней открывалась сцена, достойная изумления. Перед ней открылась сцена. Однако в этот миг пришпиленную к стене Сензюгахару перестала поддерживать, и она тут же рухнула на пол. Но висела она не особо высоко, да и веса у Сензюгахары нет, так что падение оказалось не особо сильным, но оно было совершенно неожиданным, и она не успела подготовиться. Сильно ударилась ногами. «В порядке?» – обратился к Сензюгахаре Ошина, пристально глядя себе под ногу. Разглядывал, словно приценивался. Щурился, словно примерялся. «Крабы, какими бы большими они ни были, хотя скорее даже чем больше, тем достаточнее лишь перевернуть их. И они готовенькие. Знаешь, когда посмотришь на животных с такими плоскими телами и сверху, и сбоку, ничего, кроме как поставить на них ногу, не приходит в голову. Эй, а ты как думаешь?» Вдруг обратился он ко мне. «Можем попробовать еще раз с самого начала, но это займет кучу времени. Как по мне, куда быстрее просто шмяк и раздавить его». «Быстрее шмяк. Как звучит-то?» «Но разве она не всего лишь подняла на секунду лицо? А тут такое». «Не тут такое. Этого вполне достаточно. В конце концов, проблема только в отношении. Если не получилось по-хорошему, остается только воспользоваться агрессией. Думаю, придется все разрешить, как с демоном и кошкой. Коли слова не доходят, дойдут кулаки. Чем-то близко к политике. Но если я его раздавлю, то исчезнет форма проблем девочки. Лишь форма. Такое полулечение все равно, что скашивать сорняки, не выдергивая корни. Хотя мой напроломный метод может и сработать. Может сработать. К тому же, Арараги-кун. Лицо Ошина исказило жутковатая ухмылка. «Я жуть как не люблю крабов!» «Трудно есть», — добавил он. Добавил и ногой. Надавил ногой. «Подождите!» Раздался из-за спины Ошина голос. Не стоит и говорить, что это была Сензюгахара. Потирая разбитые колени, она поднялась. «Пожалуйста, подождите, Ошина-сан!» «Подождать!» Взгляд Ошина сместился с меня на Сензюгахару. Его злобная ухмылка никуда не делась. «Подождать чего, девочка?» «Я просто испугалась», — сказала Сензюгахара. «Я смогу. Точно смогу». «Хм». Ногу он не убрал. По-прежнему попирал. Но и не давил. «Пожалуйста, дайте мне попробовать», — проговорила Сензюгахара. Проговорила Сензюгахара и сделала то, что я никак не ожидал от нее. Встала на колени и положила руки на пол напротив того нечто, находящегося под ногой Ошина. А затем медленно и с почтением поклонилась. Пала ниц. Сензюгахара Хитаги пала ниц. Сама. Никто ей об этом не говорил. «Простите меня», — сперва извинилась она. «И спасибо большое», — продолжила благодарностью. «Но уже все хорошо. Это мои чувства, мои мысли, моя память. Я должна нести их. Их нельзя терять». А затем: «Пожалуйста, прошу, пожалуйста, верните мне мой вес», — просила она, словно молясь. «Пожалуйста, верните мне мою маму». Нога Ошина со стуком опустилась на пол. Конечно, не из-за того, что он раздавил. Просто оно ушло. Хотя, если так говорить, то скорее вернулось к прежней форме, в которой одновременно есть и нет. Возвратилось. Ах. Ошинамеме стоял без движения и молчал. Даже понимая, что все закончилось, Сендзюгахара Хитаги не меняла свои позы. Она начала плакать и завывать. Рараги Кайоми стоял в стороне и смотрел. «Наверное, Сендзюгахара и правда самая настоящая цундере», — подумалось мне.